«Так и говорит». Скорняк от восхищения вылупил глаза и рот разинул до ушей. «Говорить не говорит», — сказал портной. «Этому ее еще не научили, а копытом показывает факт. Рассчитать умеет, то и говорить умеет», — сказал сапожник. «А не говорила, значит, при тебе не хотела». «Ясно», — сказали Скорняк и Бондарь. «Зато и цацкаются с ней», — сказал портной. «Мне рассказывали, ее пряниками кормят, право слово». «Да что ты!» — ахнул Скорняк. «А чтобы стать такой лошадью, а лучше не надо». «Да», — сказал портной, — «неправильно Бог устроил мир. Лошадь жирует, человек голодует. Нехорошо». «Никуда!» — сапожник безнадежно махнул рукой. «Просто сказать никуда!» Спотыкаясь, падая, по улице брел Агей, сапожник, тот самый, который вчера пропил штиблеты приказчика. Оно так и вышло, как он ждал. Тот резко смазал его по физиономии, ругался, кричал, чуть холера не надорвался от крику и, пригрозив напоследок судом, хлопнул дверью и ушел. Агей же в сердцах опять напился, нарезался миляга до скотского подобия. Сейчас-то он возвращался из шинка домой. Шел, икал, спотыкался. Но, увидев на заваленке сразу четверых знакомых, Агей, как ни был пьян, не мог все же пройти мимо так, чтобы не поздороваться. «Надо с добрыми человеками поздоровкаться. Надо». «Честной компании адью с ручкой!» Просипел он и даже попытался было снять картуз. Но из этого ничего путного не вышло. Картуз был рваный. Подкладка совсем отделилась от верха и существовала самостоятельно. Так что Агей верх снял, а подкладка осталась на голове, круглая, плоская, вроде ермолки. «Здравствуй, Агей!» — ответила честная компания, с интересом наблюдая, как тот воюет с картузом. «Сидите!» — сказал Агей как-то многозначительно. «Сидим!» — подтвердил Липе. «Так», — сказал Агей, — «сидите, значит, а я того хлебнул малость». «Оно видать», — фыркнул Скорняк. «Шел бы ты, Агей, спать», — посоветовал Бондарь. «Не могу». Агей свирепо рванул козырек и, наконец, добился своего, даже с излишком. Подкладка лопнула. Картуз сорвался с головы, выскользнул из рук Агея и шлеп в лужу. «Не могу я спать!» — крикнул Агей. «Душа болит! Горит душа! Ну!» Он шагнул куда-то в сторону, должно за картузом, но не нашел его. И с пустыми руками, и с обнаженной головой вернулся к заваленке. Он сел, всей спиной прислонившись к бревенчатой стене дома. «Вот скажи ты мне, Алтер, как это, а?» — сказал он Бондарю. «Вот ты, к примеру, добрый ты человек, я тебя знаю. Ты, Алтер, человек добрый. Жалостливый ты человек, ты кого хошь пожалеешь, и сироту пожалеешь, и скотину пожалеешь, а вот душу не пожалеешь. Нет, не пожалеешь, я тебя знаю. А почему такое, а, душа? Она самая-то и есть сирота. Худо ей, алтер, скучно ей. Вот ты говоришь спать, а душа, она спать не хочет, она плакать хочет. Сирота она, алтер, худо ей, ну. «Почем ты знаешь, что худо?» — спросил Скорняк. «Почем ты знаешь, что худо?» — передразнил Агей. «Знаю, я, брат, знаю, меня не обманешь, нет, не обманешь, я, брат, вижу». Тебе вижу, над тебе наршин вижу, и под тебе на два аршина вижу. Меня, брат, не обманешь, нет. Агей, видимо, забыл, о чем шла речь. Он повторял все то же. Не обманешь, нет, не обманешь, до тех пор, пока не заснул. Портной встал. «На боковую, что ли?» — сказал он. «Поздно». «И то», — согласились все. Пусто стало на улице. Ушли женщины готовить ужин. Ушли дети спать. Ушли козы, кошки, куры. Тени сгустились. И уже не отличить было человека от стены. Вечер. На слободе девушки орали песни. Они сидели рядом, плечом к плечу, и, зажмурившись, голосили, что мочи. Песни были печальные, тягучие, о долюшке, о неволе. Но пели они громко, разухабисто как-то. Когда не хватало слов, забывались или просто не знали, певицы сами сочиняли слова. Одна начинала. «Летели гуси-лебеди», вторая подхватывала. «Над полями, над болотами», третья продолжала, но уже о другом. «Пожалей ты, мамонька!» — четвертая кончала. «Родимая дитятка!» Потом девушки замолкли. Устали они, да и взгрустнулось им чего-то. Они плотнее прижались друг к дружке. И чтоб не терять попусту время, искали друг у дружки в голове. Было тихо. На болоте квакали лягушки. Прокричала птица где-то недалеко, за гумном. И раз в тишине звякнул колокол. Ветер его задел, что ли? Лопухинские купались. Пропотели они за день до костей, а пот он липкий. Он смешался с пылью и покрыл лицо и грудь толстым слоем грязи. И хорошо же было после этого плавать в чистой холодной воде, брызгаться, кувыркаться и аукать на все Полесье. Небо на западе было багровое, и, отражая небо, вода отливала золотом. На берегу, брюхом к земле, лежал одноногий. Его продержали в кутузке до сумерек, а в сумерках дали на прощание здорового тумака и выбросили за дверь. Сейчас он лежал хмурый, злой и плевал в песок. Он не совсем еще протрезвился, тошнило его, и обида ела сердце. За что били, а? Да и выпить хотелось, опохмелиться, а водки не было, и денег не было. Эх! Лопухинские, хоть и гордились они им, молодчина, сукин сын, показал лиховским, как пьют. Они могли утерпеть, чтоб не посмеяться над ним, побитым. «Ну, Поликарп», — сказал Верзила с проломленным носом, «счастье твое собачье, что урядник хватил по рылу, а не по шее, свернул бы голову как раз». «Я ему рябому хвачу», — промычал одноногий. «Охо!» Верзила вылез на берег, и голый сел рядом с одноногим на теплый песок. «Отчаянный ты какой стал, Поликарп!» — сказал он. «В кутузке, что ли, храбрости-то набрался? Или в шинке?» «Отстань!» — угрожающе проворчал одноногий. «А не отстану, что сделаешь?» — ласково осведомился Верзила. «Дам роза, и дух вон!» — процедил одноногий. «Не дашь!» — беззаботно сказал Верзила. «Убегу!» «Поймаю, не бойся!» «Ну, уплыву!» «Плавать-то я почище твоего плаваю!» — сказал одноногий. «От меня не уплывешь!» «Не уж!» «Отстань, Ермил!» — повторил одноногий. «Не лезь ты, говорю!» «Сердитый!» — с удовольствием заметил Верзила. Он встал, потянулся, вытер ладонью мокрый нос и вдруг, смеху ради, легнул одноногого в спину раз, другой, подпрыгнул и бух в воду. Одноногий, он же с полудня копил злобу, лютел, а тут его окончательно взорвало. «Ах ты!» — вскочил, скинул сапог с левой ноги, отцепил деревяшку и в портках, в рубахе, ругаясь и скаля зубы, полез в воду. «Погоди, поймаю, ах ты!» Лопухинские бросили кувыркаться и брызгаться. Они все вылезли на берег, собрались на бугре, и оттуда, с бугра-то оно видней, с интересом смотрели за пловцами. Верзила плавал хорошо, ничего не скажешь, но одноногий плавал не хуже. Нет, не хуже. Одноногий догонял. «Вот ведь черт!» — удивлялись на берегу. Верзила плавал шумно. Он шлепал по воде руками и бил ногами, как рыба хвостом. Вода фонтаном летела в небо. Одноногий... Тот плавал неслышно, и руками не шлепал, и ногою не бил, а догонял. «Во бес!» — восхищались на берегу. Должно быть, почуял Верзила, что Поликарп догоняет, и схитрил. Он нырнул и долго не показывался, а когда выплыл... Оказалось, что одноногий впереди, а Верзила позади и плывет в обратную сторону. «Вертай, Поликарп!» — закричали с берега. Поликарп быстро повернул и... То ли темно было, не заметил он, то ли еще хмель в голове сидел... Поплыл прямо к дому Ноймы воскреши, а туда-то вот и нельзя было плыть. Там было опасное место, водоворот. «Куда, Поликарп, вертай?» Но было поздно. Одноногий вдруг забил руками, ногой, а ведь до того плавал неслышно и крикнул что-то, не разобрать было что. Голос осекся, сорвался, крик перешел в рев, рев перешел в стон. Одноногий захлебывался, утопал. «Спасите, а!» «Да что же там, мамоньки?» Шепотом вздохнул кто-то на бугре и бегом пустился к дому Нойме, к водовороту. За ним бежали все. «Лодку! Гони лодку!» Ни к чему была лодка. Одноногого уже не видно было на воде ни у дома Нойме, где был водоворот, ни в другом месте. Лопухинские суетились на берегу, перекликались, лодку искали, веревку искали, сами не знали, чего искали, и говорили шепотом. Было страшно. Вдали кровавым рубцом догорал закат. Обхватив руками колени, закинув голову, на бугре сидел паренек лет 15 и выл. Он выл по-волчьи однотонно и ровно и зубами лязгал. «О-о-о-о-о!» К пареньку подбежал верзила с проломленным носом, голый, лохматый, дикий, и, размахнувшись, хватил его веслом по спине. «Засохни, сука!» На небе высоко-высоко зажглась звезда.